Сооружение гробниц. Рассмотрим процесс сооружения гробниц во времена фараонов. Этой теме посвящено множество разнообразных книг и работ, однако я хочу выделить одну, на мой взгляд, наиболее интересную и максимально, насколько это возможно, раскрывающую процесс строительства гробниц. Это монография Евгения Богословского «Древнеегипетские мастера», материалы которой я переработал и расширил дополнительной информацией из других источников. На заметку. Возникнув как место для захоронения и совершения погребальных ритуалов, гробница, в процессе развития идей, связанных с загробным миром, стала также местом для выражения этих идей. В соответствии с ними вырабатывался определенный тип погребения, его архитектурное оформление, система гробничных текстов и изображений. Очевидно, что все это имеет совершенно определенный практический смысл. Четкая организация пространства и оформление гробницы помогают осуществлению культовой практики. Изображения, статуи и надписи не существуют отдельно от архитектурного пространства и друг от друга, но составляют единое взаимосвязанное целое. Это средства выражения, каждая из которых, в силу своих особенностей, подходит для решения определенных конкретных задач. Однако все вместе они способствуют осуществлению более общих целей, в конечном, самом обобщенном виде, и все сводится к одной идее – помочь умершему обрести бессмертие и благополучное существование в загробном мире. Один из исследователей царских погребальных комплексов не случайно назвал их «Resurrection Machine» – «Механизм для воскрешения». Дэвис, 1998 год, страница 53. О корректности такой формулировки можно спорить, однако она вполне характеризует погребальный комплекс именно как единую систему, предназначенную для решения главной задачи – победы над смертью. Рисунок 54. Папирус с планом гробницы Рамсеса IV. 20-я династия, Туринский музей. Каталожный номер 1885. В настоящее время в музеях мира хранятся некоторые планы царских гробниц, которые были тщательно исследованы учеными. Результаты их работ показывают, что до начала строительства детальнейшим образом продумывались и закреплялись в плане: первое, общий размер всей гробницы в целом, размеры помещений и связывающих их коридоров; второе, назначение отдельных камер и коридоров, их название и, в соответствии с этим, форма; третье, сюжеты изображений и их композиции. В одном частном случае известно, что художественные работы обсуждались и планировались отдельно, после изготовления главных помещений под роспись. Например, гробница Рамсеса IV, рисунок 54, была начата на втором году его правления, а проект росписи обсуждался на пятом году. Работа над гробницей Нефертари, вероятно, была более продуманной и обоснованной еще до начала высечения скальной породы. Об этом свидетельствуют как архитектурные особенности, схожие с соответствующими элементами гробницы КУВ-80, так и сама программа росписей усыпальницы. Рисунок 55. Восстановленные фрагменты Туринского папируса, каталожный номер 1885, гробницы Рамсеса IV. Внизу, слева и справа, современные планы гробницы. Рисунок 56. Астракан с планом гробницы Рамсеса XI. 20-я династия, Луксорский музей древности, инвентарный 25184. Рисунок 57. Общий вид на деревню строителей гробниц. В самом начале эпохи Нового Царства на западном берегу Фив, у подножья вершины Запада, между двумя царскими некрополями располагалась деревня ремесленников Сет-Маат, место истины, рисунок 57. Ее руины после долгих лет работы были расчищены французским египтологом Бернаром Брюером. В этом уединенном месте более 30 веков назад жили архитекторы, скульпторы и художники, мастера, отвечающие за выполнение всех официальных приказов касающихся домов вечности царя, его жен и детей. Рисунок 58. Надписи в нишах, оставленные рабочими. На заметку. Из многих источников известно, что для работы над сооружением гробницы привлекались две группы, так называемая команда правой стороны и команда левой стороны. Об этом также свидетельствуют надписи во второй и третьей нише скамьи западной стены С2, в вестибюле С гробницы Нефертари, которые рабочие забыли затереть. В надписи третьей ниши говорится, рисунок 58, «Доставили гипс тем, кто работает на правой стороне, 2 хар мешка, а также тем, кто на левой стороне, 1 хар мешок». Рисунок 59. Художественная реконструкция процесса строительства гробницы Нефертари. После выбора места делалась его разметка, а затем начинался сам процесс высекания и оформления гробницы, который по-египетски назывался «совершаемая работа», «длящаяся работа». Рабочий день длился примерно 8 часов. Работники из каждого подразделения трудились по 4 часа утром и вечером. Работы камнесечцев. Работу над гробницей начинали камнесечцы, занимавшиеся ломкой камня и пробиванием тоннеля. Этот процесс по-египетски назывался седжет. Среди них существовала и особая специальность замерщика. Они высекали скалу, удаляя блоки и обломки породы из высеченных помещений. Камнесечцы следовали плану исполнения работ и проверяли их правильность с использованием различных архитектурных инструментов — уровней, угольников, отвесов, линеек, мерных веревок и прочих. Рисунок 60. Инструменты строителей гробниц. Луксорский музей древности. Для ломки скальной породы ее предварительно нагревали огнем, а затем обливали водой, вследствие чего камень трескался, что облегчало вырубку тоннеля. В этом процессе были заняты всего несколько человек, включая водоносов. Однако эта часть работ требовала многого времени и порой длилась до нескольких месяцев. Камнесечцы выламывали треснувший камень с помощью медных и бронзовых долот, по которым били деревянными молотками. Рисунок 61. Ломка скальной породы была довольно тяжелой работой, поэтому в качестве наказания на нее отправляли преступников из числа работников деревни, строителей гробниц. Рисунок 61. Инструменты камнесечцев. 18-20 династии. Туринский музей. Ход последующего строительства во многом зависел от правильного выбора места. Например, место в долине царей для гробницы Эйе, КВ-23, в отношении скальной породы было выбрано неудачно. Очевидно, что еще во время работы известняк в некоторых местах трескался и отслаивался. Такие дефекты были покрыты гипсовой штукатуркой, но толщина ее слоя была недостаточной, чтобы она могла удержать камень во всех поврежденных местах. Из-за плохого качества породы и слишком тонкого отделочного слоя почти полностью осыпались рельефы гробницы Рамзеса II, КВ-7. Обломки камня выносили из гробницы в корзинах и кожаных мешках. На определенном этапе работы каждый камнесечец занимался удалением камня. Например, на 24-м году царствования Рамзеса III каждый из 19 камнесечцев команды правой и столько же команды левой стороны для этих целей получил по кожаному мешку. Время от времени они доставлялись от фараона в числе прочего разнообразного инвентаря для строителей царской гробницы. Впрочем, иногда, еще в годы правления 19-й династии, работникам приходилось шить их самостоятельно. Также камнесечцы выравнивали плоскости стен и потолка штукатуркой из гипса, которую доставляли им гипсоделы некрополя. Растертой камнем или мастерком смесью покрывали те неровные участки, которые нельзя было исправить резцом. Она же делала фон будущей отделки одноцветным, ровным по тону. В случае, если предполагалось нанести только росписи, стены покрывались белой краской, которая заполняла поры штукатурки и способствовала выравниванию поверхности для последующей росписи гробницы. Если же оформление гробницы было скульптурным, Белую краску наносили после исполнения рельефов. На заметку. Дошедшую до наших дней древнеегипетскую настенную штукатурку, состоящую из гипса и глины, мы находим в гробницах и храмах. Главным назначением этого материала, известного с раннединастического периода, было создание гладкой поверхности для нанесения росписи на стены и потолки любых сооружений. Глиняная штукатурка чаще всего покрывалась слоем гипсовой, которая также использовалась для шпаклевки неровностей скальной породы, чтобы сгладить поверхность перед нанесением на нее изображений. Гипс является естественным материалом. Он неоднороден по цвету и составу и может быть белого, серого, обычно объясняется присутствием мельчайших частиц несгоревшего топлива, светло-коричневого и иногда даже розоватого цвета. При использовании глиняно-соломенной и гипсовой штукатурки для настенных росписей в Древнем Египте ее состав точно определялся для каждой отдельной гробницы. Даже в гробнице Нефертари количество слоев и качество штукатурки различались. Анализ микрофотографий образцов одного из слоев потолочной штукатурки показывает, что частицы наполнителя имеют острые края, наподобие щебня, который был легко доступен во время строительства гробницы. Щебеночная смесь обладает более грубой текстурой, в то время как использование нильского песка с его гладкими и округлыми частицами приводило к созданию более тонкого отделочного слоя, который можно найти в других частях гробницы Нефертари. О работах камнесечцев, производимых между высеканием гробницы в скальной породе, выравниванием ее стены потолка, нанесением штукатурного слоя и полным завершением их части строительства, мы знаем из подписи «Зала ожидания» плана гробницы Рамсеса IV на папирусе Туринского музея, рисунок 54. В ней говорится: «Подписали образами, врезали рельефы и тексты резцом, исполнили в красках и, наконец, завершили». Однако процессы декорирования и, соответственно, выполнявшие их специалисты остались совершенно неизвестными. Художественные работы. Объемы и разновидности работ по сооружению гробниц расширялись по мере того, как камнесечцы углублялись в скальную породу. Подготовленные помещения и коридоры становились местом труда художников. Расширение масштаба работ видно потому, что со временем для освещения требовалось гораздо большее количество масляных многофитильных светильников. Художники и резчики рельефов намного больше нуждались в свете, чем камнесечцы. Число таких ламп возрастало, насколько нам известно, от 24 в начале до 66 при полном ходе строительства и задействовании всех рабочих. Многофитильные светильники представляли собой керамические плоскодонные посудинки, в которые заливался животный или растительный жир и вставлялся один или несколько полотняных фитилей. Их описание сохранилось у Геродота, который также отмечает, что вместе с жиром в них засыпали соль, что должно было воспрепятствовать дымлению и появлению копоти. На заметку, сохранилось множество различного типа кистей, которыми раскрашивали мебель, статуэтки, стены храмов, гробниц и вырезанные в них рельефы. Они изготавливались из растительного материала, в основном из волокнистого дерева, которые колотили с одного конца до тех пор, пока волокна не расходились, образуя грубую бахрому. Кроме того, они имели различную толщину. Известно, что у одного художника, расписывавшего гробницы, могло быть до 10 таких кистей. Рисунок 62. Кисти художника. На заметку. Роспись любого рода, как на ларе, саркофаге, статуе, то есть по дереву или ткани, так и на стене, по камню или штукатурке, по-египетски равным образом называлась «па-се-шесу» – «писание», «подпись». В то же время для такого работ с саркофагами и стенами гробниц применялся и оборот «се-шесу-эм-кедут» – «подписывать образами». Веревками, смоченными в красной краске, на стенах и потолке, методом отщелкивания размечались горизонтальные области, на которое предстояло нанести программу росписей гробницы, намеченная композиция, орнаменты и тексты. При этом крупные участки выделялись отпечатками более толстой веревки, мелкие — тонких бечевок. В тех местах, где полученные контуры должны были остаться как части росписи или рельефа, их просто обводили кистью, создавая более широкую черную линию. Для соблюдения гармонии и равномерного распределения изображений программы росписи, чтобы полностью вместить намеченные композиции и точно соотнести между собой их части, полосы разбивали на клетки. Такая разметка на фрагменты существенно упрощала и ускоряла работу художников. Подобные сетки часто встречаются в Фиванском некрополе, как в гробницах царей, так и в гробницах вельмож. Все тексты и эскизы фигур божеств и умершего и наносились красной краской, ей уже расчерчивались квадраты и прямоугольники для одинакового исполнения повторяющихся элементов, каких-либо орнаментов и прочего декора. Благодаря разметке они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Тем самым соблюдалась соразмерность и симметрия изображений. Черной краской первоначальные эскизы прорисовывались, дорабатывались и доводились практически до совершенства. Ей уже обозначалось завершение работы над рисунком или формой иероглифического текста. Резчики рельефов обрабатывали камень или штукатурку по черному рисунку, не обращая внимания на путаницу временных красных эскизов. Выше представлены изображения с различными этапами работы над гробницей Сети I, рисунок 63. Рисунок 63. Этапы работы над созданием рельефных изображений в гробнице Сети I. КВ-17. 19-я династия. Долина царей. В гробнице Нефертари также есть свидетельство выполнения работ по такому же принципу. На стене Йод-2 под обрушившейся штукатуркой виден еще один слой, на который были нанесены черновые иероглифы. Рисунок 64. Черновой набросок под обрушившимся слоем штукатурки, коридор Йод, стена Йод-2 из гробницы Нефертари. Разным художникам поручались отдельные части композиции, в то время как ведущий художник наблюдал за соразмерностью всех ее элементов. Он определял итоговые контуры росписей и рельефов, размечая их черной краской. По незаконченным гробницам видно, что именно этим цветом исправлялись диспропорции не только отдельно взятых фигур, но и композиции в целом. Чтобы не испортить итоговое изображение, ведущий художник не дожидался завершения его частей, а регулярно вмешивался в работу своих подчиненных. Поэтому несоразмерность в черновых зарисовках чаще всего касается отдельных фигур и редко заходит дальше. При работе над ними ведущий художник не спешил принимать личное участие, а лишь указывал мастерам на несоблюдение пропорций, давая им возможность самостоятельно сделать несколько эскизов на стене. Только после этого он утверждал окончательный вариант. Если его удовлетворяла работа мастера, он просто обводил удачный черновик. Именно благодаря такой организации труда ведущего и рядовых художников иногда кажется, что все росписи гробницы выполнил один человек. После первоначального эскиза на стены наносились тексты, также сначала красной, а затем черной краской. На заметку. Египетской технологии росписи присуща определенная степень преемственности и единообразия, например, в отношении привычного диапазона пигментов, используемых во времена Нового Царства. Однако находятся и различия, ставшие результатом сложившихся обстоятельств. С течением времени происходили технические изменения, которые иногда были связаны со стилистическими модификациями планов гробниц. Человеческие и технические ресурсы менялись на протяжении почти 500-летнего периода 19 и 20 династий, что привело к разным стандартам строительства и декорирования. Влияние практикующих мастерских и правки, вносимые несколькими командами разного стиля исполнения, хотя и работавшими в одно и то же время, приводили к различным результатам. Но, пожалуй, наиболее существенное воздействие на технологические различия в гробницах Долины Цариц оказывала местная геологическая обстановка. Требования и ограничения, связанные с декорированием высеченных в скальной породе внутренних помещений из чрезвычайно низкого качества известняка привели к появлению разнообразных строительных и штукатурных решений. На сегодняшний день в долине Цариц 23 гробницы времен 19 и 20 династий сохранили штукатурку и росписи. Рисунок 65. Карта некрополя долина Цариц. После этого к работе над эскизами и текстами приступали резчики рельефов. Сначала вырезался контур, а уже затем моделировалась поверхность изображения или иероглифов. В незавершенных гробницах по неоконченным рельефам видно, что обе операции проводил один и тот же мастер, менявший стандартный резец на остроконечный, по которому били деревянным молотком. Законченный рельеф сначала выкрашивали в белый, после чего раскрашивали отдельные его элементы, фигуры и тексты. Обычная палитра состояла из 9 цветов, или точнее сказать, 6 красок — черной, красной, зеленой, белой, желтой и синей, так как 3 цвета — серый, розовый и коричневый — получались в результате смешивания основных компонентов. В этой стадии работ по сооружению гробницы участвовали как художники, так и их подручные, причем последние, видимо, выполняли основной объем работ. В гробницах Харемхеба, КВ-57, Рамсеса I, КВ-16, Сети I, КВ-17, Рамсеса II, КВ-5 и Нефертари, КВ-66, все изображения и тексты выполнены в выпуклом низком рельефе и полихромно раскрашены, причем в КВ-17 и КВ-66 сначала выкрашены в белый цвет, а затем покрыты красками. Уже немного позднее в царских гробницах начал преобладать врезанный рельеф, в котором раскрашивались только фигуры и иероглифы. На заметку. Мы даже знаем несколько имен возможных строителей гробницы Нефертари. Это могли быть скульпторы-резчики и два брата Нахтамун и Неференпет. В их гробницах изображена 180-я глава книги мертвых, которую братья могли позаимствовать из гробницы Нефертари для своих усыпальниц в некрополе Дейр-эль-Медина, ТТ-335 и ТТ-336. Найденный остракан в долине Цариц свидетельствует о том, что писец Хуи также был причастен к строительству гробницы царицы и был зятем одного из скульпторов-резчиков. Опечатывание гробницы после погребения в ней правителя Египта или члена его семьи, вероятно, представляло собой внушительную церемонию. В ней принимали участие главный жрец Амона, двор фараона, наместник столицы, начальник подразделения царского некрополя и, возможно, сами работники, задействованные в ее строительстве.